Глава 12. Саммер. Приносят напитки. Пол произносит тост, благодаря ребят за хорошую работу. Кивает мне в честь знакомства, и я киваю в ответ. Мы все дружно чокаемся и пьем. Коктейли настолько крепкие, что уже после второго я чувствую себя захмелевшей, но чуть более расслабленной, и даже принимаю участие в их светских разговорах. Ко мне подсаживается парень из их банды. Его зовут Элиас Бейкер. И он спрашивает, не модель ли я. Я смеюсь. Почему все так думают? И говорю, что я всего лишь фотограф и вообще далека от мира шоу-бизнеса. Над левой бровью красными чернилами у него набито маленькое пламя. На правой скуле знак доллара с двумя слезами. А все руки и шея разрисованы черным. Мне нравятся татуировки, но так сильно забивать свое тело, и тем более лицо, я бы не решилась. А еще я боюсь боли. Элиас говорит, что я очень красивая и не верит, что я просто фотограф. Его слова доставляют мне удовольствие, и я смущенно ему улыбаюсь. У него короткие обесцвеченные волосы, и темно-карие глаза особенно ярко выделяются на их фоне. Когда я смотрю в них, понимаю, что он правда мной заинтересован, и смущаюсь еще больше. Я не умею флиртовать и общаться с парнями. Боюсь ляпнуть что-нибудь глупое, поэтому большую часть времени молчу и слушаю веселые истории Элиаса. Он просит мой ник в Инстаграм и сразу же подписывается на мою страницу, а я на его. Мы обсуждаем мои снимки. Кажется, парню они очень нравятся. А может, он просто подлизывается, чтобы расположить меня к себе. Он говорит, что я фотогеничная, и из меня бы вышла отличная фотомодель. Лиэм сказал мне нечто подобное на кухне. Зачем-то смотрю в сторону Харриса и сразу же ловлю хмурый взгляд голубых глаз, после чего отворачиваюсь. Он сердится? С чего бы это? Гружу себя этой мыслью и в раздумьях откидываюсь на спинку дивана. Рука Элиаса оказывается за моей головой. Затылком я чувствую его предплечье и невольно напрягаюсь. Он явно на что-то рассчитывает. Надеюсь, хотя бы не считает меня легкодоступной. Хочу сесть прямо, но думаю, что это будет выглядеть грубо, поэтому не двигаюсь. В нашу сторону оборачивается Саша и широко улыбается, видя, как близко мы с Элиасом сидим. Я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Она такая сводница. Подтягиваю коктейль, слушая, как эти двое о чем-то болтают. А они хорошо знакомы. Скольких людей знает моя подруга? Вот бы и мне стать такой же общительной и раскрепощенной. Жизнь была бы гораздо проще. «Ты ему нравишься», — шепчет Саша мне на ухо и отвлекается на Пола. «А то я не вижу. Я ставлю недопитый коктейль на стол и замечаю, что Лиам куда-то исчез. Элиас вдруг касается моего плеча кончиками пальцев, и я оборачиваюсь к нему. Ого, как он близко. Теперь наши бедра соприкасаются, и я чувствую тепло его тела. «Можно я тебя поцелую?» Спрашивает он так обыденно и просто, будто попросил у меня телефон позвонить, а не поцеловаться. «У меня чуть челюсть не отваливается. Я к такому не привыкла». «Нет, нельзя». Говорю я, и он театрально стонет и хватается за сердце. Я понимаю, что этот поцелуй совсем ничего для него не значит, и виновато хлопаю ресницами. Неужели я только что с ним пофлиртовала? «Попытка не пытка», — вздыхает Элиас, и кто-то его зовет. Он как-то грустно улыбается, убирает мне за ухо прядь волос и возвращается на место, где сидел до этого. Я прикладываю ладони к горящим щекам. Вот это да. Не могу поверить, что кто-то посчитал меня настолько красивой, что даже расстроился, когда уходил. Элиас милый и забавный, совсем не похож на идиота Харриса. Почему я все время думаю о Харрисе? Он до сих пор не объявился, и я снова осматриваюсь. Замечаю его высокую фигуру в другом конце зала и испытываю какую-то странную смесь удовольствия и облегчения. У него очень красивый профиль, и я невольно им любуюсь. Четко очерченная челюсть, ровный нос, чуть пухлая нижняя губа, которую мне вдруг хочется укусить. «Твой пульс зашкаливает. Ты меня хочешь». Вспоминаю я его слова и прикусываю свою губу до боли. «Это правда. Я его хочу». Всего 3 раза за свои 22 года я изучала себя. Первый раз из любопытства. Второй, чтобы просто снять напряжение. Но в итоге у меня 2 раза ничего не получилось. 3-й тоже не принес удовлетворения. Я не знаю, каково это — быть с мужчиной. Но то, что я сейчас испытываю, просто смотря на профиль Харриса, когда он даже меня не касается, могу описать только одним словом — голод. Я прикрываю глаза, чувствуя, как между моих ног скопилась горячая влага, и свожу колени вместе. Уверена, если бы я сейчас прикоснулась к себе, представляя лицо Лиама, я бы тут же кончила. Но я хочу испытать свой первый настоящий оргазм не от своей руки. Я хочу испытать его от рук мужчины. Конкретного мужчины. Я хочу, чтобы чертов Харрис довел меня до оргазма. У него красивые и явно умелые пальцы. А еще слишком длинный язык. Уверена, не менее умелый. Когда я представляю, как моя первая любовь ласкает меня, мои щеки начинают гореть, а каждый нерв в теле буквально оголяется. Боже, я что, совсем опьянела от 2 коктейлей? Почему я думаю об этом? Я так сильно завелась, что не могу справиться даже с собственным дыханием. У меня еще никогда не было такого возбуждения. Подняв голову, я встречаю пристальный взгляд Харриса. Он стоит, оперевшись о стену, и внимательно за мной наблюдает. «Твою мать! Он что, все видел?» Сердце в груди начинает бешено колотиться. «Так, спокойно. Ну что он мог увидеть?» Он наверняка ничего не понял. Я просто на него смотрела. И представляла, как он трогает тебя своими пальцами и языком. Харрис отталкивается от стены с явным намерением подойти ко мне. Но в этот момент сзади его обвивают чьи-то руки. Женские руки. Из-за его спины появляется миниатюрная девушка в кислотно-розовом платье и, поднявшись на носочки, целует его в губы. А через несколько секунд руки Лиама уже обвивают ее талию. Ну, конечно, у него есть девушка. Долбанная, идеальная блондинка.